«Некоторые узелки мы распутали», — сказала Алена после завтрака. «Славик, можно было и самому сообразить. Если господин Кейлин до 17-го года действительно являлся адвокатом владельца заповедника Аскания Нова, то есть старого Фридриха фон Фальцфейна, неудивительно, что старушка общалась с наследником этой обширной семьи. Родилась она в 1920-м». «19-м», — поправил Славик. «Следовательно, ее приятель, ныне живущий в Лихтенштейне, старше на 7 лет». «Ого, да ему под сотню!» Алена включила ноутбук и вылезла на родной Google. «Жив-здоров. Сразу видно человека старой закалки». «Теперь по поводу нескольких открыток, на фоне прочих, выглядящих необычно. Я отобрала 6. Смотрите». Лондонская филологесса выложила в рядок полдюжины почтовых карточек, включая ту самую с фотографией эрцгерцога. На прочих были изображены виды городов или невинные пейзажи. «Самые обыкновенные открытки», — откомментировал Серега. «В чем проблемы?» «Текст». Алена по очереди перевернула карточки. «Две напоминают об исторических датах. И непременно слово «помни». Первая мировая война, август 914-го. Бабушка Славика тогда не родилась, оборону исполнилось всего 2 года. Вторая посвящена, вы не поверите, 900-летию взятия Иерусалима крестоносцами Готфрида в 1099 году. Я проверила на сайте энциклопедии Британика. Все верно. На открытке фотография храма гроба Господня в Иерусалиме. Отправлена из Тель-Авива 15 июля. Точно в день сомнительного юбилея. Славик, твоя бабушка увлекалась историей? Откуда я знаю? Я ее видел только в детстве разок-другой. Но книжек по истории в доме нет. Компьютер в гостиной, вздернула бровь Алена. Не смотрел, он запаролен. Понятно. Едем дальше. Последние 4 карточки совсем невнятны. Как по-вашему, что означают фразы «Рейкьявик открыт» или «Открылось в Неаполе»? Больше ничего, только подпись, инициалы, FF. Даты отправления каким-либо известным событиям не приурочены. В списке городов еще Барселона и Реймс. Ничего не понимаю, что у них там наоткрывалось? Выставки, фестивали, разумно предположила Наталья. Он ведь искусством занимается. Сейчас посмотрим. Алена вернулась к ноутбуку. Рейкьявик, январь 99-го. Ничего, никаких крупных мероприятий международного уровня. Барселона? Тоже пусто. Расследование, если и продвинулось, то лишь на один крошечный шажок вперед. Славик решил, что Фальцфейн вполне мог оказаться загадочным иностранцем, навещавшим мадам Кейлин в больнице и появившимся на кремации. Однако прямых подтверждений тому не было. Да и вряд ли престарелый барон отправился бы в Питер из своего Лихтенштейна. 96 лет – это вам не шуточки. Впрочем, фотографию из интернета надо распечатать и отнести сестрам в Мариинскую, вдруг опознают. Серега с Натальей собрались в кино и зазывали Славика, однако тот сослался на несуществующие дела и остался дома. Алена отправилась в Астурию, упомянув о 2 деловых встречах. Какие дела могут быть в воскресенье? Ах, бизнес! Ну тогда извиняйте, бизнес-леди, вы сами этот путь выбрали. «Соседи у тебя буйные», — заявил Серега, завязывая шнурки на ботинках. «Часа в 3 ночи в стену будто тараном молотили. Мы еще заснуть не успели». «Соседи?» — Славик почесал в затылке. «В квартире напротив живет вполне приличная пожилая пара. Преподаватели. Со мной всегда здороваются. Неужто шумели?» «У них там словно шкаф упал. Причем 4 раза подряд», — проворчал Серега, кивнув на стену прихожей напротив входа в гостиную. «Пить надо меньше», — ответил Славик. «С той стороны лестница». «Ладно, народ, заходите еще». «Вечером», — кивнула Наталья. «Мы же в кино с сумкой чистого белья не попремся? Потом заберем». Отправив во свояси гостей, Славик вышел на лестницу. Никакого грохота он не слышал. Спал как убитый. Краска на стенах не поцарапана. Никаких разбитых бутылок или, фу, гадость какая, использованных шприцов, частенько валявшихся на лестничных клетках дома на Ленской. Люди здесь обитают порядочные. В основном старики или богатенькие буратины, купившие престижные квартиры в центре во время риэлторского бума начала века. Сереге наверняка почудилось. Вернулся. Разыскал в карманах куртки блокнот с записями. Попытался оживить большой компьютер. Сидел больше часа, но безуспешно. Коды не подходили. Может и впрямь поступить по Серегиному совету, форматнуть жесткий диск и заново установить систему? Нет, ни в коем случае. Если бабушка что-то прятала, это самое что-то могло оказаться именно... Да мать вашу, в чем дело? В коридоре ощутимо грохнуло. Чашка с чаем, стоявшая возле клавиатуры, слегка подпрыгнула. Славик опять выскочил на лестницу. Пусто, ни души. Соседи сверху развлекаются? Ничего подобного. И тут Славик впервые заметил некую странность, на которую прежде внимания не обращал. Ковров в квартире не было нигде. Голый паркет, по стенам обои разной степени красноты. Да и не любил Славик ковры. Пылесборники, чистить замаешься. Однако по правую руку, в 5 шагах по направлению к кухне, за открытым гардеробом темного дерева висел прямоугольный ковер размером 1.5 метра, черно-бежево-зеленый, с 2 пятнистыми ланями, пасущимися на лужайке. Китайский новодел, но вполне приличный. На фоне архаичной обстановки квартиры выглядел он чуть нелепо. Больше того, ковер по краям тщательно прибит мебельными гвоздиками с широкими шляпками. Просто так не отдерешь. Славик решительно направился в сторону ванной. Привезенные с Ленской инструменты он сложил в тамошнем стенном шкафу. У Людмилы Владимировны в доме даже плоскогубцев и молотка не было. Начал вытаскивать пассатижами гвоздики. А было их немало, штук 80, вбиты через каждые 3 или 4 сантиметра. Едва коврик с Олежками свалился на пол и был оттащен в спальню, выяснилось, что скрывал он темно-коричневую деревянную дверь без ручки с единственной замочной скважиной. Кладовка, забитая сокровищами. Очередной саквояж с долларами и пакеты с героином. Меньше голливудских боевиков смотри. Раздражение мозгов заработаешь. Да, но зачем было прятать дверь за ковром? И как ее открыть? Состоялась 3-я экспедиция на лестницу. На этот раз с рулеткой. Нет, это не слепая дверь, какие иногда встречаются в старых зданиях, неоднократно подвергавшихся перепланировке. Расстояние от входа в квартиру до двери 4 метра 60 сантиметров, а лестничный пролет длиной 3,25. Теоретически, дальше начинается квартира с соседней парадной. Или как? Тоже неправильный вывод. Справа должен быть фасад дома, смотрящий на Гороховую. Куда пропали лишние 2,5 метра? То есть 1.35 м до самой двери, ее ширина ровно в 1.10 м и еще 55 сантиметров до поворота коридора в кухню. Что за чепуха? Вернувшись, Славик из чисто детского любопытства посмотрел в замочную скважину. Черным-черно. Постучал в дверь. Звук глухой. Значит, за деревянной обшивкой спрятан металл. А если там кладовка, никаких других здравых гипотез не родилось, то она должна походить на небольшую комнату площадью эдак 7-8 метров квадратных. Славик учел длину кухни, за стеной которой и находилось запертое помещение. Выходит, квартира трехкомнатная, хотя и проведена по всем документам как двушка. Бррр! Славик помотал головой, будто пытаясь сбросить наваждение. Ключ? Ну, конечно. Среди выданных Новиковым ВГ 3 комплектов ключей один отличался. К колечку был прицеплен большой, с замысловатой бородкой латунный ключ, применение которому в квартире не нашлось. Возможно, от той самой дачи в Репино. Славик как раз намеревался туда наведаться и проверить, кому досталась фазенда. Не случись внезапного открытия, Славик бы о ключе и не вспомнил. Нашел связку, сдернул ключ, подумал, сходил на кухню за складным ножом и сжал его в левой руке. В очередной раз обругал себя параноиком, однако нож обратно не положил. Кто его знает, что там, по ту сторону. «Фантазия у тебя больная», — громко сказал Славик. Какая может быть та сторона в банальном чулане? Пыль и всякий хлам. А если назгулы полезут, надаем мы им по репе. И узнать весьма полезно, как сосна мы все свирепы. Звук собственного голоса придал уверенности, отправил ключ в скважину, повернул дважды. Замок сработал идеально, никакого ржавого скрипа. Толкнул дверь, не поддалась. Выходит, открывается внутрь коридора, а не наружу. Надо будет потом ручку прикрутить. Славик потянул за ключ. Дверь оказалась тяжелой, сравнимой с железным притвором парадной, но отошла легко. Видно, петли хорошо смазаны. «Ни хрена себе!» Только и выдохнул Славик. «Вот ну ни хрена!» Пинком захлопнул дверь, сунул нож в карман, протер глаза большими пальцами, снова приоткрыл, заглянув в щелку шириной не больше ладони. Потянул носом в воздух, учуяв абсолютно неприсущий ноябрьскому Петербургу запах. Пыльца, грибы, нагретое солнцем сено. «Звездец!» — едва слышно прошептал Славик. Закрыл, повернул ключ, бездумно вернулся на кухню, вынул из холодильника бутылку с остатками вчерашней водки. Граммов 150 еще плескалось на донышке. Выпил по-матросски, винтом из горла. Закашлялся так, что слезы из глаз брызнули. Нашарил на столе сигареты. Славик лишь изредка позволял себе дернуть травки за компанию. Не считал ганш опасным. Да и брала его дурь с трудом. До зеленых чертиков никогда не допивался. На учете и в психдиспансере не состоял. К модной среди клубной молодежи замысловатой химии не прикасался. А действие настоящих наркотиков в виде морфия испытал один раз в жизни, когда в армейском окружном госпитале ему вырезали аппендицит. В итоге проблем с рассудком Славик не испытывал и затуманивал его разве что банальным алкоголем. «Ну-ка спокойно!» – прикрикнул на себя Славик. «Вот мы сейчас и проверим, галлюцинация это или нет. Технику обмануть невозможно». Бегом сгонял в большую комнату, схватил старенький цифровик, остановился возле двери, открыл, сделал пяток снимков, метнулся к ноутбуку, дрожащими пальцами нашарил USB-кабель. Внимательно посмотрел снимки. Техника видела то же, что и глаза Славика. Залитая солнцем поляна, цветущая мать и мачеха, несколько молодых берез, серые валуны, огромная раскидистая сосна. На двух фотографиях различима желтая бабочка-капустница, подлетевшая слишком близко к двери. «Какой двери? Откуда в лесу дверь?» «Мама дорогая, что ж делается, а?» Какое наследство оставила бедолаге Славику подруга барона фон Фальцфейн? Отрицать реальность глупо. Это не бред, не оптический обман, не построенная вмонтированным в дверной проем здоровенным жидкокристаллическим монитором картинка. По ту сторону живой мир, ничем не отличимый от настоящего. Это подтверждают все органы чувств, которыми располагает человек. Лесные запахи. Славик заметил, что воздух там теплее, чем в квартире. Было слышно чириканье птиц и шум ветра в кронах. Запечатленная на матрице фотоаппарата только подтверждала истину. Дверь вела в тихий вечер, куда-то за пределы Питера. Славик посмотрел на часы. Решение созрело моментально. Ключ от двери он предварительно спрятал на кухне, в пустой банке из-под кофе. Затем быстро собрался. Взял рюкзачок, деньги, запер квартиру и быстрым шагом направился в сторону ближайшей станции метро.